В зимнем их квартира выходила окнами частью на Адмиралтейство, частью на Дворцовую площадь. Там были большая и малая гостиные, кабинет, спальня, детские комнаты, комната для приема ординарцев, библиотека, служившая вторым кабинетом и облюбованная собаками великого князя, здоровенным белорыжим сен-бернаром и черным ньюфаундлендом. Порядок жизни во дворце не менялся. Все так же по утрам тянулись дети и внуки к Александре Федоровне в ее уютную столовую, с волнением ожидая мощных шагов императора и его пронизывающего с порога взгляда. Александра с недавних пор стали тяготить привычные домашние церемонии. Раздражал утренний обряд общего завтрака, а главное, в нем копился протест против послушного подчинения отцу. В 1843 году ему исполнилось 25 лет. Он уже принимал участие в делах управления, присутствовал при дозволении отца на докладах министров, в качестве полноправного члена посещал заседания Государственного совета, Комитета министров, Финансового и Кавказского комитетов, председательствовал в Комитете Петербургско-Московской железной дороги. Конечно, он не всегда знал детали, не мог подчас осознать двойной смысл тех или иных пикировок на заседаниях, но он был наследник. Однако в сентябре месяце, по возвращении из-за границы государя, на которого в Германии была попытка покушения, батюшка собрал как-то братьев Константина, Николая и Михаила и в его присутствии заставил их присягнуть новорожденному своему внуку Николаю Александровичу как своему будущему государю. Внешне это выглядело как беспокойство за его собственные интересы, но по самой сути видно было пренебрежение, обидное пренебрежение, обидное вдвойне, ибо было замечено многими во дворце, у которого были стеклянные стены. Особенно раздражал Клейн Михель. Наследник знал о жестокости и лживости этого царедворца и никак не мог понять, чем он мог прельстить батюшку. Уж сколько прошло лет после пожара, а Клейн Михель то и дело вежливо интересовался, не беспокоит ли семью цесаревича блохи во множестве занесенные рабочими во время ремонта. Александр в этом видел не глупость, а насмешку. Клейн Михель был известен всему свету невежеством, жестокостью и воровством. Был он ровесником императора и пользовался его полным доверием. Сложилось так не вдруг. Николай знал Клейн Михеля еще по поездке в армию в 1813 году и поначалу терпеть не мог этого внука финского скорохода, сделавшего блестящую карьеру благодаря раболепной верности Аракчееву. Но встретилась ему раз в коридоре Смольного института Варенька Нелидова. Поясним, что Клейн Михель после развода с первой женой, вопреки запрету Синода, женился во второй раз на молодой и богатой, бездетной вдове Хорват, урожденной Ильинской, сестра которой была замужем за Аркадием Аркадьевичем Нелидовым. Юная сестра Шурина поселилась в квартире Клейн Михеля в здании главного штаба, и, узнав это, туда зачастил Николай Павлович. Сначала Клейн Михель препятствовал их сближению, опасаясь последствий, но, заметив силу привязанности государя, изменил отношение. Он в полной мере использовал благоприятнейшие обстоятельства, приводящие едва ли не каждодневно в его дом императора. Он выказывал полную свою преданность и беспрекословное усердие. Николай оценил его, увидев идеал для слуг государевых. Клейн Михель стал генерал-лейтенантом, имел Аннинскую и Владимирскую звезды, и ожидал Андреевскую. Саму Нелидову он презирал. Громко называл стервой, и слухи об этом ходили по городу. Позднее Варвара Аркадьевна Нелидова была назначена фрейлиной к императрице и переехала из дома главного штаба, но государь не изменил отношение к Лейн-Михелю. Он, казалось, один не видел низости этого человека, о которой громко говорили везде. В обществе передавали фразу генерал-лейтенанта инженерного корпуса Алексея Ивановича Рокоссовского, назначенного товарищем, заместителем, фавориту. «Правда, что я товарищ Клейн-Михеля, но он-то мне не товарищ».